Для многих я загадка, для многих слишком прост, но до конца я верный тем, с кем с детства рос. Ответь мне на вопрос, что же произошло. У меня было детство, знаешь, мне повезло. Дети с малых лет уже сидят в интернете. Детство для них — это социальные сети. Где же игры во дворе, они не знают этого. Каково, когда с друзьями бегаешь с рассвета. Мне печально, честно, дети не увидят детства. Что вспомнить потом, только комп и кресло. Малая подвижность, ожирение, порог сердца, вот и жизнь твоя прошла. А ты не встал с места, в этом мире стало тесно. Он однообразен целый день, они сидят в одной и той же позе, хватит. Ладно, при морозе, когда за окном -20, а так можно выйти и просто прогуляться. Спасибо за счастливое детство родителям, спасибо за то, что оно было восхитительным. Воспоминания останутся в голове навечно, воспитание их сделало нас людьми отличными. Спасибо за счастливое детство родителям, спасибо за то, что оно было восхитительным. Воспоминания останутся в голове навечно. Воспитание их сделало нас людьми отличными. Помню, во дворе собирались постоянно. Выходные, зарядка, встаешь рано. Ребята, помню, играли казаки-разбойники. А сейчас малолетние разбойники. В сети поклонники каких-то страниц, пустых лиц. Что будет вспомнить, как сидел и тыкал мышь в блиц. По клавишам стучал в игры упорно. Чуть не до утра компьютеру весь покорный. А было как, дома накормят и на улицу опять, и так до вечера все вместе гулять. Не унывали без мобильных и ПК. Как сейчас до магазина и все, привет, пока. Замена найдена, но достойна ли она? Это жизнь, а не очередная онлайн игра. Как добрая мечта, хочу окунуться в детство с друзьями, что жили со мной по соседству. Спасибо за счастливое детство родителям, спасибо за то, что оно было восхитительным. Воспоминания останутся в голове навечно. Воспитание их сделало нас людьми отличными. Спасибо за счастливое детство родителям, спасибо за то, что оно было восхитительным. Воспоминания останутся в голове навечно. Воспитание их сделало нас людьми отличными.